Внизу был нарисован чернилами один из всегдашних его пейзажей — пальма, необычайно высокая и разлапистая, крошечные негры, два громадных льва, один стоит, другой лежит, и на длинноногом двугорбом верблюде я сам с ружьем в руках. Страницы альбома были очень малы, но Гумилев умудрялся помещать на одну страницу три строфы своим мелким, некрасивым, неинтеллигентным, как он сам его называл, почерком. Альбом этот погиб 5 августа 1921 года после ареста Гумилева. Он был уничтожен моими родными вместе с письмами ко мне Гумилева, черновиком его автобиографии и всеми его книгами и надписями. С чисто историко-литературной точки зрения гибель его не представляет собой большой потери, ведь Гумилев успел еще при жизни составить свою последнюю книгу и включить в нее все стихи, которые он считал достойными быть напечатанными. Остальные, их было немало, не представляли собой ценности, а являлись, по выражению Гумилева, дифирамбиальными упражнениями, далеко не всегда удачными. Впрочем, я все же сообщила нескольким издателям собрание сочинений Гумилева. Приведу еще два стихотворения из моего альбома. Они интересны тем, что показывают, насколько Гумилев был аккуратен и экономен в своем поэтическом хозяйстве. Первое. «Конквистадор в панцире железном, признаю без битвы власть твою, и в сопротивлении бесполезном не грущу, а радостно пою. В панцире железном, в тяжких латах, бант сидящий, словно стрекоза, в косах золотисто-рыжеватых, и твои зеленоватые глаза, как персидская больная бирюза». Строчки «И твои зеленоватые глаза, как персидская больная бирюза» были им повторены в стихотворении «Лес», написанном через две недели после «Конквистадора». И второе. «На веснушке, на коротеньком носу, и на рыжеватую косу, и на черный бант, что словно стрекоза, и на ваши лунно-звездные глаза, я клянусь, всю жизнь смотреть готов». Николай Степанович Гумилев. О сравнении бант, словно стрекоза, Гумилев вспомнил больше, чем через год, и перенес его во второе стихотворение, написанное уже в декабре 1920 года. Гумилев иногда из экономии даже посвящал свои мадригалы различным лицам. Всем, например, известно, об этом уже не раз говорилось в печати, что приглашение в путешествие посвящалось многим, с измененной строфой, смотря по цвету волос воспеваемой. «Порхать над царственную вашей тиарой золотых волос, порхать над темно-русой вашей чудесной шапочкой волос». Были и роскошные, и волнистые шапки волос, атласно-гладкие шапочки волос. Сам Гумилев в минуты откровенности рассказывал мне, сколько раз это приглашение ему служило, как и второе его ударное стихотворение «С тобой мы связаны одною цепью». В моем альбоме их, конечно, не было, но в нем рукой Гумилева были записаны почти все его лирические стихи, сочиненные им в это время, вплоть до «Моим читателям». Гумилев совершенно серьезно уверял меня, что они все написаны мне. Но я, несмотря на всю мою тогдашнюю наивность и доверчивость, не верила этому, что иногда сердило его. Все же мой альбом мог послужить материалом для датирования стихотворений. Гумилев всегда ставил под ними точную дату. Иногда, правда, довольно редко попадались и разночтение, как теперь принято говорить. Так в канцоне первой, открывающей мой альбом, вместо двух последних строф, начинающихся «В этот час я родился, в этот час я умру» были строки.